Глава восьмая. Радио. Как-то раз зимой я опрометчиво внес в текст радиопередачи следующие слова. «Из России на нас идет холодно-атмосферный фронт». Диктор прочитал это в эфире, а утром меня по телефону вызвали к директору. «Я считал тебя умнее», — сказал он мне. «Запомни раз и навсегда, что с востока к нам может идти только тепло и добро». В то время это вовсе не показалось мне смешным. Анджей Залевский, бывший сотрудник польского радио. «Hier spricht Berlin», — говорит Берлин. С этими словами, прозвучавшими 13 мая 1945 года, вернулось к жизни берлинское радио. Оно молчало на протяжении почти двух недель, с того момента, когда адмирал Денниц 1 мая объявил горожанам о смерти Адольфа Гитлера. Теперь Германия капитулировала, а советская военная администрация заняла радиостанцию, находившуюся в западной части города. Ее здание, строившееся специально для подготовки и ведения радиотрансляции, имевшее одну из самых передовых звукозаписывающих студий в Европе, уцелело от разрушения благодаря тому, что находилось в стороне от городского центра, а также, что еще важнее, из-за того, что Красная Армия взяла его под защиту. Весь Берлин лежал в руинах, но большая часть оборудования Gross-Deutsche Rundfunk оставалась в сохранности, а многие сотрудники радиостанции были целы и невредимы. В этом смысле берлинское радио выгодно отличалось от прочих учреждений немецкой столицы. Та первая радиопередача длилась всего час. Она началась с исполнения гимнов четырех стран-победительниц, за которыми последовало обращение маршала Сталина. Затем слушатели проинформировали об условиях безоговорочной капитуляции, а также познакомились с заявлениями Черчилля, Рузвельта и опять Сталина. Потом прозвучал новостной выпуск, включавший информацию об аресте Гиммлера и планируемых судах над военными преступниками. Новости перемежались с советскими военными маршами. В заключительной части радиопередачи рассказывалось о праздновании победы в Москве. Миллионы москвичей, затаив дыхание, обступили громкоговорители. Пока звучали первые позывные, на Красной площади у Кремля перед мавзолеем Ленина новостей ожидали толпы горожан. Когда люди услышали, что гитлеровская Германия безоговорочно капитулировала, началось повсеместное ликование. Счастливый мелодичный голос прокричал «Троекратное ура великому Сталину!» И этот возглас прокатился по всей площади. Радио играло огромную роль в жизни москвичей, слушавших его в своих темных квартирах. Красная армия вполне справедливо рассудила, что и для немцев, квартиры которых были столь же темны, оно тоже будет очень важным средством коммуникации. Утвердившись в городе, советские военные власти затратили немало средств и усилий на подготовку новой берлинской радиостанции к вещанию. В дни, последовавшие за первой радиопередачей, новое берлинское радио расширяло программу поразительными темпами. 18 мая оркестр немецкой оперы в одной из больших записывающих студий исполнял Бетховена, представляя немецкую музыку, и Чайковского, представляя русскую музыку. Через два дня в эфире вновь звучали Бетховен и Чайковский, а также Штраус и Бородин. 23 мая радио транслировало свою первую детскую программу. Кроме того, слушателям регулярно предлагались выпуски новостей. За всей этой деятельностью надзирала группа советских офицеров, которые управляли новой радиостанцией и одновременно выступали ее первыми цензорами. Под их контролем работали немцы, среди которых были по меньшей мере три члена группы Ульбрихта. Ганс Мале, коммунист с большим стажем, позже возглавивший телевидение Восточной Германии, Матеус Кляйн, офицер вермахта, подвергшийся перековке в советском лагере для военнопленных, и молодой Вольфганг Леонард, которому тогда исполнилось 24 года. Вскоре к ним присоединился 22-летний Маркус Вольф, товарищ Леонардо по школе Коминтерна и будущий руководитель разведки ГДР. Подобно тайной полиции Восточной Европы, новая служба немецкого радио имела предысторию еще до 1945 года. Хотя русские не ждали, что им сразу же достанется такое замечательное оборудование, они определенно думали о том, чтобы заранее подготовить персонал нового радио. Кляйн и Мале на протяжении нескольких лет работали в тандеме с пропагандистами Красной Армии, из рядов которых позже набирались ответственные за культурную политику Восточной Германии. Уже в 1941 году говорящие по-немецки советские офицеры и немецкие коммунисты совместно составляли листовки, которые позже с самолетов разбрасывались над немецкими позициями. Кроме того, в ноябре того же года они начали публикацию газет, предназначенных для немецких военнопленных. После Сталинградской битвы В июле 1943 года немецкие коммунисты в Москве основали Национальный комитет «Свободная Германия». К ним присоединились несколько немецких военнопленных, перешедших на сторону Советов. Объединив усилия, две группы издали газету, редактируемую Рудольфом Хернштадтом, позднее видным журналистом ГДР, которую распространяли на немецких территориях, завоеванных Красной Армией, а также в лагерях для военнопленных. Помимо этого, они организовали радиовещание. В разное время различные немецкоязычные радиостанции, работавшие в Москве, транслировали новости, адресованные немецким войскам призывы сложить оружие и свергнуть Гитлера. Малия поработала на нескольких таких станциях, включая те, которые, транслируя в эфир дезинформацию, выдавали себя за нацистское радио. Вольф стал диктором и комментатором. Благодаря этой работе он наладил тесный контакт с Вальтером Ульбрихтом. Его жена Эми, некогда вынудившая Леонардо выступить с унизительной публичной исповедью, выезжала на места боев с мегафоном, убеждая немецких солдат сложить оружие. Хотя Национальный комитет являлся советской организацией, лидеры старались не афишировать его коммунистическую суть, особенно в 1943 и в первой половине 1944 года, когда они еще надеялись на путч, который уничтожит Гитлера. Как уже отмечалось, члены комитета приняли трехцветное знамя императорской Германии, предпочтя его цвета цветам флагов Веймарской республики или СССР. Наряду с комитетом отдельно был учрежден самостоятельный союз германских офицеров, предназначавшийся для налаживания контактов с теми бывшими военнослужащими вермахта, щепетильность которых не позволяла им взаимодействовать с немецкими коммунистами напрямую. Весной 1945 года те же подходы проявились и в обустройстве нового берлинского радио. Постоянно встречаясь с военнопленными, Кляйн и Малле знали, что слишком радикальные или явно просветительские идеи большинством немцев будут отторгаться. Они целенаправленно поддерживали многие особенности, традиционно отличавшие немецкое радиовещание, включая его тяжеловесный стиль и перегруженность серьезной культурой и классической музыкой. Они оставили на своих местах технический и режиссерский персонал, трудившийся при нацистах, и даже многих дикторов, избавившись лишь от тех, кто слишком увлекался нацистской пропагандой. Как писал Вольф в письме родителям в июне 1945 года, «здесь 6 наших и 1 офицер, а также 600 сотрудников из бывших. Отсев был возможен лишь в очень ограниченной степени, хотя многих из них стоило бы выгнать». Но политические ориентиры станции не вызывали ни малейших сомнений. Никто из ее руководителей никогда не сомневался в том, какая именно политическая линия со временем возьмет верх. По мнению Мали, его задача заключалась в том, чтобы предлагать массам правдивое отображение жизни на переходный период, в течение которого они будут осваивать демократическое самосознание. В это время будет возможно разноголосица и открытые столкновения мнений, но средства массовой информации, регулируя такие дискуссии, должны будут формировать сознательность масс и их демократические устремления. Не все СМИ в тот ранний период следовали столь ясным директивам. Газеты, в частности, предоставляли свои страницы для самых различных точек зрения. В сентябре 1945 года либеральная газета «Der Tagesspiegel» начала выходить в Берлине с американской помощью. При этом ее свободно можно было приобрести во всех секторах города вплоть до 1948 года, как и консервативную газету «Die Welt», которую начали печатать в британской зоне оккупации в 1946 году. Даже в советской зоне всем легальным политическим партиям, социал-демократам, христианским демократам и либеральным демократам на первых порах позволялось издавать свои газеты при условии, что они будут публиковать определенное количество материалов, предоставляемых оккупационными силами. Эти и другие издания выступали реальными конкурентами газет, спонсируемых советскими властями, таких как «Таглиш Раншау» — «Голосы Красной Армии в Берлине» и «Берлинер Цайтунг», выходивший под началом Хернштада и некоего полковника Красной Армии. Позднее, однако, независимым газетам пришлось столкнуться с проблемами. Так «Neue Zeit», газета христианских демократов, за политическую несдержанность была наказана снижением тиража. Власти контролировали все запасы бумаги. «Das Volk», газета социал-демократов, слилась с газетой коммунистов «Deutsche Volkszeitung», преобразовавшись в «Neues Deutschland», официальный орган коммунистической партии Восточной Германии с 1946 года вплоть до прекращения ее выхода. Это издание поначалу тоже редактировал Хернштадт. Но в отношении радио все было по-другому. Даже если его предвзятость скрывалась, отношение к иным мнениям поначалу казалось более терпимым, чем в последующие годы. Радио Восточной Германии с самого своего основания выступало прокоммунистической и просоветской монополией. Позже Малли вспоминал, что в понимании ЦК радио было призвано играть непосредственную, действенную, организующую роль в преобразовании немецкой жизни. В 1945-1946 годах радио оставалось наиболее доступным для населения видом СМИ. Рабочие, крестьяне и прочие граждане слушали его, особенно в период нехватки печатных изданий, и потому коммунисты намеревались использовать его в своих целях. Первоначально им это удавалось. В Берлине радио сразу же обрело особый статус. Его воспринимали как единственную немецкую власть в городе. По мнению многих, это был уникальный публичный голос, говорящий по-немецки, причем не только в столице, но и в стране в целом. Престиж радио в глазах общества был настолько высок, что за 5 лет существования радиостанции немцы отправили в редакцию 1000 писем с вопросами, затрагивающими буквально все, от советской внешней политики до цен на картошку. Некоторые хотели больше классической музыки, другие, напротив, просили сократить ее объем. В письмах были похвалы. Одному слушателю понравилась программа о Гёльдерлине, а другой с удовольствием послушал передачу о немецких сказках, но и недовольства было достаточно. Послания, зачастую начинавшиеся со слов «дорогое радио», порой оказывались предельно откровенными. Десятки людей хотели узнать, когда их сыновья, мужья и братья вернутся домой из советских лагерей. А после передач, посвященных этой теме, слушатели сетовали на то, что радиожурналисты представляют слишком радужный портрет немецких узников, большинство из которых возвращаются из России раздавленными и больными. Следуя советской практике, радиостанция регистрировала все письма, выясняя, какие темы наиболее волнуют аудиторию. Скажем, в июле 1947 года в 232 посланиях выражалось беспокойство по поводу нехватки продовольствия и, скрупулезно подсчитывая, увеличивается или сокращается количество негативных писем. По крайней мере, в первые 2 года сотрудники радиостанции пытались откликаться на самые насущные запросы слушателей и убеждать их в том, что в коммунистическом завтра жизнь будет счастливее и радостнее. По-видимому, самой известной попыткой мягкого навязывания коммунизма радиоаудитории стала авторская программа Маркуса Вольфа «Вы спрашиваете, мы отвечаем». В течение нескольких месяцев с 1945 года Вольф в прямом эфире отвечал на письма, присылаемые немцами в редакцию. И хотя достававшиеся ему вопросы были самыми разнообразными, а ответы на них требовались самые конкретные, что будет с берлинским зоопарком. Ведущий, используя навыки, приобретенные в школе Коминтерна в Уфе, под все свои ответы подводил идеологическое звучание. Во время радиопередачи 7 июня, например, он с энтузиазмом ответил слушателю, признавшемуся, что он восхищен энергией и духом Красной Армии, поскольку нам всегда внушали, что в России не ценят тех, кто выделяется из общего ряда. По словам Вольфа, те, кто верит в сказки о том, что в СССР повсюду царят посредственность и серость, пали жертвами геббельсовской пропаганды, ибо нигде творчество рабочего не поощряется так, как в советской системе. Другая слушательница интересовалась, можно ли рассчитывать на то, что в Германии появятся еще какие-то продукты, помимо тех, которые распределяются по карточкам. Вольф сначала напомнил, что мы не голодаем, и в этом плане немцам даже повезло. Затем заявил, что все трудности будут преодолены с помощью Красной Армии, а в конце заверил, что городской совет делает все возможное, обеспечивая закупки овощей и прочих продуктов для берлинцев. Даже вопрос о зоопарке был использован, чтобы напомнить слушателям, какое жалкое существование он влачил в последние дни гитлеровской тирании. Впрочем, по словам ведущего, и зоопарк, вне всякого сомнения, ждет светлое будущее, ведь там еще осталось около 100 животных, включая слона, 18 обезьян, 2 гиен, 2 молодых львов, носорога, 4 экзотических буйволов и 7 енотов. В ответах Вольфа коммунизм редко восхвалялся напрямую, а марксистскую идеологию ведущий не использовал, но почти в каждом комментарии превозносились Красная Армия и советская система, выгодно сопоставлявшаяся с их немецкими эквивалентами. И подспудно во всех ответах содержалось обещание того, что жизнь, которая при нацистах, особенно в последние дни войны, была невыносимой, теперь быстро начнет улучшаться. В других программах проводилась аналогичная линия. В конце 1945 года некий радиокорреспондент, командированный в Саксонию для изучения настроения молодежи в регионе, нашел множество обнадеживающих признаков новой реальности. Бывшие члены гитлеровских молодежных союзов делились с ним радостью по поводу того, что им больше не нужно вскидывать руку в нацистском приветствии. Все были рады окончанию войны. Школы еще не открылись, жизнь была трудной, но репортер предсказывал молодым людям свободное и прекрасное будущее. Слово «коммунизм» при этом не упоминалось. Другой репортер посетил Заксенхаузен, сделав по-настоящему ужасающую передачу о последних днях этого лагеря. И хотя в конце в адрес красноармейцев звучали благодарственные слова, в этой радиопередаче также не содержалось ничего особо идеологического. Но с течением времени тон берлинского радио начал меняться. После столичных муниципальных выборов 1946 года, в ходе которых коммунисты Восточной Германии потерпели первое серьезное поражение, пропаганда сделалась более жесткой, а коммунистические симпатии комментаторов стали более явными. Перемену незамедлительно уловили радиослушатели, отразив ее в своих письмах. «Дорогое радио», — писал один из них в 1947 году, — «вы постепенно становитесь скучными, ваши вечерние программы начинают повторяться». Другой слушатель жаловался на резкость языка, используемого журналистами. «Можно подумать, что слушаешь московское радио». Отчасти новый тон был инспирирован советскими офицерами, которые работали вместе с персоналом радиостанции. Вплоть до 1949 года они читали и подвергали цензуре тексты, предназначенные для эфира, а также глубоко вникали в финансовые аспекты деятельности станции, которая на ранних этапах получала огромные субсидии. В 1945-1946 годах радио должно было запрашивать разрешение советских чиновников на прием новых сотрудников, производственные траты, координацию новостной политики с газетами. Причем в этом не было никакого секрета. В ходе торжественных мероприятий Малли постоянно делал реверансы в адрес советских коллег. Как он заявил на одном из приемов, организованных для сотрудников радиостанции, «Для нас большая честь благодарить советских друзей и особенно маршала Жукова». Он также напомнил хозяевам, что радио является одной из главнейших культурных институций в советской зоне и убеждал советскую администрацию и впредь опекать его как можно теснее. Радиожурналисты нуждаются в частых встречах со своими друзьями и влиятельными попечителями. Но непопулярность коммунистической партии среди немцев в целом и берлинцев в частности начала, в конце концов, беспокоить Малли и его немецких сослуживцев. К 1946 году их радиостанции пришлось напрямую конкурировать с радио американского сектора, которое готовило более живые новостные программы и, что более важно, транслировало лучшую музыку. По мере того, как берлинское радио начало уступать западным соперникам, а коммунисты Восточной Германии стали осознавать, что жизнь на западе Германии налаживается быстрее, чем на востоке, в руководстве радиостанции разворачивалась внутренняя дискуссия, продолжавшаяся потом многие годы. В центре обсуждения был единственный вопрос — как овладеть массами? Одним казалось, что станция стала слишком элитарной, утратила связь с партией и не очень хорошо понимает, чего хотят от нее массы. «Мы требуем от масс, чтобы они слушали наши передачи», заявлял некий партийный журналист в ходе внутренней дискуссии. «Но слушаем ли мы их сами?» По их словам, радио должно быть народным рупором. Многие соглашались с тем, что в эфире должны чаще звучать голоса простых людей, а партийные речи, напротив, надо сократить. Сотрудники также понимали, что аудитория, присылающая в редакцию письма, считает передачи скучными и опасались, что это было правдой. В состоявшемся в 1948 году обсуждении вопроса, как помочь партии в продвижении первого двухлетнего плана, некоторые комментаторы доказывали, что просто трансляции речей Ульбрихта ограничиваться нельзя. Чтобы слушатели не скучали, радио должно научиться рассказывать о плане в живой и увлекательной манере. Эту задачу поручили лучшим репортерам, которым предстояло интервьюировать рядовых граждан о том, как план будет воплощаться в жизнь. В другой дискуссии, посвященной театральным постановкам, сотрудники радиостанции констатировали, что драматургам и сценаристам нужно уметь создавать живые реалистичные постановки из материала, который зачастую бывает очень сухим. Им необходимо также сочетать художественные приемы с идеологией, и особая миссия радио состоит в том, чтобы воспитывать все больше способных на это писателей. Не все, впрочем, соглашались с этим. По мере того, как популярность коммунистической партии падала, на радио, в партии и в штаб-квартире советского командования все громче звучала другая точка зрения. Советские офицеры, курировавшие культурную политику, отмечали, что комбинация идеологии и культуры работает не всегда. Так они обратили внимание на то, что во время одной из подготовленных ими культурных недель люди приходили слушать музыку, но игнорировали лекции. Им казалось, что попытки облекать идеологию в облегченную форму просто убивают ее. Некоторые настаивали, что долгие трансляции официальных речей, какими бы скучными они ни были, должны оставаться в репертуаре радио. А иначе как граждане узнают своих вождей? Общее заключение было таково. Идеологии должно быть больше, а не меньше, и на радио, и повсеместно. В Польше советским войскам не удалось захватить такую же радиостанцию, как в Берлине, поскольку здесь просто не осталось радиостанций. К концу войны во всей стране невозможно было отыскать годное радиовещательное оборудование, ибо большую его часть конфисковали нацистские оккупанты. Польское радио ушло из эфира в сентябре 1939 года под звуки ноктюрна до диез минор Фредерика Шопена в исполнении Владислава Шпильмана, по биографии которого был снят потом фильм «Пианист». 8 августа 1944 года, после начала Варшавского восстания, передачи на короткое время возобновились. В течение двух месяцев радио «Буисковица», «Молния», армии Краевой героически выпускала четыре радиосводки ежедневно, рассказывая о военных событиях, а также о литературе и культуре. Но в первую неделю октября, когда повстанцы капитулировали, трансляции прекратились. Окончательно радио вернулось в Польшу вместе с советскими солдатами. Радио «Пчелка» начало вещание на советском оборудовании и железнодорожного вагона, размещенного неподалеку от Люблина, 11 августа 1944 года. Затем вместе с Красной армией радиостанция вошла в город, разместившись в частной квартире на улице Шопена. Под студию была отведена гостиная, а вторая комната использовалась как приемная днем и как спальня для дикторов ночью. Первые радиопередачи, которые неизменно шли в прямом эфире, состояли из постоянно обновляемых военных сводок, предназначенных преимущественно для войсковых командиров и партизан, имевших, как предполагалось, радиоприемники. В освобожденных городах Люблине, Жешуве и Белостоке установили также уличные репродукторы, позволявшие людям слушать радиопередачи на городских площадях и в других публичных местах. Вскоре в радиопрограммах зазвучала и музыка, которая в прямом эфире исполнялась музыкантами, бежавшими в Люблин после провала восстания в столице. Как и в Германии, в Польше многие первые радиожурналисты были коммунистами. Эти люди не пользовались такой известностью в советских военных кругах, как руководители нового берлинского радио, но в Польше той поры вообще оставалось мало коммунистов. Вильгельм Билик, первый директор польского радио, был инженером, вступившим в партию до войны. Позднее он возглавил польское агентство ядерных исследований, а намного позднее помогал антикоммунистам из «Солидарности». Поначалу все новостные выпуски, передаваемые на волнах польского радио, готовились сотрудниками отдела пропаганды люблинского временного руководства и только потом шли в эфир. Некоторые из первых сотрудников попали на радио случайно. Стефания Градзянская, позднее ставшая известной актрисой и писательницей, впервые в жизни увидела микрофон 2 сентября 1944 года и уже на следующий день сделалась диктором польского радио. В своих мемуарах она описывает первые недели в Люблине, наполненные импровизациями. На улице Шопена вместе с дикторами работали несколько техников. Наибольшей популярностью пользовался один инженер, который жил в деревне неподалеку от города и ежедневно приезжал оттуда на работу. Своей славой он был обязан большой бутыли с самогоном собственного приготовления, который неизменно приносил с собой. К горлышку были привязаны блокнот с авторучкой и кружка. Каждый, кто желал выпить, записывал на листке свое имя и количество выпитого, например, Сикорский полкружки. В день выдачи зарплаты этот добрый человек пристраивался с записной книжкой у кассы и собирал с нас дань. Как сообщалось в летописи коммунистической эпохи, первые месяцы работы были героической страницей в истории польского радио. По мере того, как страна освобождалась, говорилось в одном повествовании времен Польской Народной Республики, специалисты польского радио выдвигались к линии фронта, стремясь обнаружить и спасти любое уцелевшее оборудование, бесстрашно налаживая передатчики и сотрудничая с Красной Армией. В конце 1945 года Билик публично заявил, что радио смогло начать работу только благодаря бескорыстной помощи Советского Союза. Билик грамотно рассчитал сроки реконструкции. Всего за три года специалисты польского радио построили 12 станций и 10 передатчиков. Благодарность, адресованная им Советскому Союзу, также была обоснованной. В 1945 году на советские деньги и с помощью советских инженеров был налажен передатчик в одном из варшавских пригородов, сигнал которого покрывал всю территорию страны. По словам Биллига, строительство было одобрено лично Сталином, и у нас нет причин сомневаться в этом утверждении, как и в том, что Советский Союз действительно хотел восстановить польское радио. Правда, чувства, с которыми это делалось, оставались довольно противоречивыми. Разумеется, теоретически советская власть хотела поддержать коммунистическое вещание, но при этом НКВД опасался, что поляки могут возродить радиостанции армии Краевой или найти технические возможности для приема вражеских радиосигналов из Лондона. Советские офицеры, приветствовавшие послевоенную реконструкцию польского радио, все же с большим недоверием относились к тем, кто занимался строительством или ремонтом радиотрансляционного оборудования. Авторы письма, отправленного в июне 1945 года в дирекцию польского радио из города Забже в Силезии, жаловались, что бывшие сотрудники местной радиостанции были отстранены от обеспечения вещания советским комендантам. В послании говорилось об этом весьма дипломатично. Хочется верить, что это недоразумение, которое будет разрешено в духе польско-советской дружбы. Когда местные польские власти примерно в то же время попытались наладить работу радиостанции в Гливице, советские войска пресекли эту инициативу под угрозой оружия. Неприятности возникли и у властей Нижней Силезии, пожелавших убедить советских командиров передать им местный радиотрансляционный центр. Когда им все-таки удалось получить часть оборудования, его немедленно конфисковали польские спецслужбы. В самые первые дни после прихода Красной Армии советские командиры настороженно относились даже к перераспределению радиоприемников, некогда конфискованных немцами. В августе 1944 года, то есть сразу после того, как радио «Пчелка» начало вещание, командование издало приказ, который предписывал всем полякам, проживавшим на освобожденной территории, сдать любые устройства, принимающие или передающие радиосигналы, независимо от их типа и применения. Все собранное должно было поступить в распоряжение Польского комитета национального освобождения. Те, кто отказывался подчиниться, объявлялись вражескими агентами. Через несколько месяцев сам комитет издал более жесткую версию этого приказа. С 30 октября, объявлял Болеслав Берут, каждый, кто владеет радиоприемником без разрешения, будет приговорен к смерти. Как минимум один из таких приговоров был приведен в исполнение 1 мая 1945 года за нелегальное владение радиоприемником «Филлипс» был расстрелян житель Познани Станислав Маринченко. Отношение властей к газетам, журналам и прочим печатным изданиям в тот период тоже оставалось сложным. В теории временное правительство поддерживало свободу прессы. Всем легальным политическим партиям позволялось иметь собственные газеты. В 1944 году свою газету, со временем получившую название «Трибуна Люду», начали издавать коммунисты, а потом их примеру последовали и другие партии. На протяжении 1944 года десятки маленьких газет и журналов выпускала армия Краева и прочие группы сопротивления. Несколько газет возникли по инициативе журналистов. Наиболее заметной из них стала «Жичи в Варшаве». Бумаги, однако, хронически не хватало. 70% всех бумажных фабрик было разрушено, а продукция остальных составляла лишь пятую часть довоенной выработки. Кроме того, к декабрю 1944 года, благодаря национализации уцелевших предприятий, все производство газетной бумаги перешло под правительственный контроль, а полиграфические мощности сосредоточились в руках единственной компании — «Жительник». В июне 1945 года был принят закон, ограничивающий частную собственность в издательском деле, и к 1946 году все газеты, неугодные режиму, начали испытывать трудности с получением газетной бумаги. Несмотря на это, газета «Людова», наиболее откровенная легальная газета, являвшаяся органом влиятельной крестьянской партии, продолжала смело критиковать правительство. Чиновникам, курировавшим вопросы пропаганды, не всегда удавалось держать под полным контролем и партийную прессу. Некоторые журналисты-коммунисты полагали, что чиновники им не указ, поскольку в коммунистической иерархии партийные перья занимают более высокую ступень. По этой причине даже партийные газеты не всегда держали строй. Польское радио не было столь же смелым, хотя на первых порах оно не было и профессиональным. На протяжении 1945 года тема войны преобладала не только в новостных выпусках, но и в остальных передачах. Комментаторы вспоминали свой военный опыт, заставляли своих собеседников заниматься тем же, зачитывали в эфире длинные списки людей, потерявших в годы войны связь с родственниками. Некоторые рассказывали военные истории для детей. Радиопередача от 2 февраля напоминала жителям Варшавы о необходимости соблюдать комендантский час, так как гитлеровские варвары еще не сдались, хотя линия фронта и продвинулась далеко на запад. Среди других тем, обсуждавшихся довольно часто, были сюжеты о восстановлении заводов и школ, а также о приглашении солдат, воевавших за границей, вернуться на родину. Подобно другим государственным организациям Новой Польши, радио, помимо выполнения своих непосредственных задач, занималось и другими делами. Например, студия в Бытгоще в июне 1945 года почти не имела оборудования, поэтому готовила очень мало программ, но зато держала повара, который ежедневно кормил обедом сотни людей. Руководители радио со всей страны неустанно просили о дополнительном финансировании, особенно музыкантов, многие из которых голодали. Согласно письмам, направляемым в Варшаву, список недугов, от которых страдали радиожурналисты и обслуживающий персонал, включал туберкулез, ревматизм, глазные и кожные болезни. Жители Варшавы с ликованием встретили появление на улицах освобожденного города первых трамваев, но возвращение польского радио вызвало еще больший энтузиазм, поскольку в нем увидели знак национального возрождения. Радио очень скоро стало магнитом для артистических талантов. Во время своего первого выступления в прямом эфире Владислав Шпильман исполнил тот же самый ноктюрн до диез минор Фредерика Шопена, которым в 1939 году завершилась работа польского радио. Несмотря на то, что вся его семья погибла в Треблинке и варшавском гетто, Шпильман продолжал сочинять музыку. Он работал на радио до 1963 года. Хотя радио представляло себя голосом всего народа, давление, направленное на его подчинение политике Варшавы, постоянно нарастало. После того, как радиостанция в Бытгоще не отреагировала на празднование Дня Победы 9 мая в Советском Союзе, ее директор вынужден был объясняться с начальством. В письме Берегу он сообщал, что находящееся в его распоряжении примитивное и старое оборудование в тот день просто отказалось работать. Однако комендант советского гарнизона и местные чекисты не согласились с такой интерпретацией. По их мнению, трансляция не состоялась из-за нелояльности технического персонала. Для проверки этой версии на радиостанцию был направлен советский специалист. Подобное давление, усугубляемое общей атмосферой насилия, помогает понять, почему польские радиопередачи на протяжении первого послевоенного года все более благоприятно освещали деятельность нового режима. Кроме того, тех журналистов, которые обнаруживали готовность к сотрудничеству, поощряли материальными благами, включавшими продовольственное и медицинское обслуживание, в то время как те, кто проявлял неповиновение варшавскому начальству, лишались работы, а вместе с ней и продуктовых карточек. Даже не будучи поначалу коммунистами, многие радиожурналисты к концу года успешно осваивали коммунистическую лексику. Тот же самый директор радиостанции из Бытгоща, которому пришлось защищаться от обвинений в нелояльности после 9 мая 1945 года, уже через месяц в своей переписке сообщал, что теперь он общается с отделом пропаганды местного правительства не менее 3 раз в неделю. В сентябре он попросил выделить в его распоряжение автомобиль и мегафон, причем власти пошли ему навстречу. Это позволяло его персоналу работать в тех местах, куда не доходил радиосигнал. Можно было вещать с помощью громкоговорителя. Осенью с радиостанции в Катовице заверяли Варшаву в том, что в передачах все больше внимания уделяется миру труда и рабочему классу. Примерно в то же время варшавские радиожурналисты занимались подготовкой программ, посвященных очередной годовщине Октябрьской революции и преимуществам централизованного планирования. В ноябре, в ходе совещания, на котором руководители польского радио обсуждали планы на будущее, один из чиновников призвал их более активно готовить передачи, прославляющие спецслужбы и милицию. «Из прессы мы все чаще узнаем о воровстве и убийствах, вершимых криминальными бандами, причем жертвами обычно оказываются демократические активисты, люди, в которых Польша нуждается больше всего». На той же встрече обсуждался предстоящий съезд крестьянской партии, остававшейся тогда единственной независимой силой в польской политике. По мнению большинства участников совещания, заседание съезда следовало освещать в эфире, но некоторые полагали, что относительно крестьянской партии следует проявлять осторожность, поскольку пока не ясно, освободится ли она от враждебных элементов и присоединится ли к демократическому лагерю. В тот период крестьянской партии еще оставалась легальной, но это, как считало руководство национального радио, вовсе не давало ей права обращаться к населению на радиоволнах. К концу первого года работы люди, возглавлявшие польское радио, представляли свои задачи предельно четко. Выступление перед своими сотрудниками в декабре 1945 года, в той самой речи, где говорилось о благородной бескорыстной помощи СССР, Билик охарактеризовал свое видение будущего, ожидающего польское радиовещание. Он призывал к наращиванию производства радиоприемников. Мы хотим, чтобы радио слушали крестьяне, рабочие, трудящиеся, интеллигенты. И сообщал, что в наступающем году два новых завода выпустят 15 тысяч таких устройств. Он категорически не соглашался с тем, что на новом польском радио слишком много болтовни. По его словам, довоенное радио могло позволить себе заниматься исключительно развлечением элиты. А вот новому радио предстоит играть колоссальную пропагандистскую роль, поскольку это мощнейшее оружие. И силу этого оружия должен ощутить каждый житель Польши. «Радио, — разъяснял Билик, — должно содействовать формированию человека нового типа, который нарождается в Польше. Главная цель радио — это мобилизация общества на выполнение главных исторических задач, включающих реконструкцию страны, укрепление демократии, объединение нации. В последующие годы польское радио приложило немало сил к тому, чтобы нация воспринимала реконструкцию, демократию, объединение в том же духе, в каком их трактовала коммунистическая партия. Радио Восточной Германии начиналось с обученных в Москве коммунистов, радио послевоенной Польши с советского оборудования. Что касается венгерского радио, то начало ему положил декрет на русском языке, обнародованный 20 января 1945 года Будапештским временным правительством на второй день его существования. Декрет восстанавливал работу венгерского агентства новостей и венгерского радио. Директором обоих учреждений назначался Дьюла Ортутай. Перед тем, как приступить к делам, новый руководитель отправился в здание центрального офиса Будапештского радио, которое в последние дни войны использовали в качестве конюшни. Оборудование было разбито, на крыльце валялся разлагающийся труп лошади, а посередине внутреннего двора зияла воронка от бомбы. На дверях полуразрушенного здания Ортутай повесил объявление. «Сотрудники радио, тех из вас, кто еще жив, будем ждать 21 января в комнате напротив лифта». С советской точки зрения Ортутай идеально подходил для выполнения новой роли. Известный этнограф, литературный критик и левый интеллектуал, уже работавший на венгерском радио до войны, он был, как потом выяснилось, тайным членом коммунистической партии. Публично Ортутай декларировал свою принадлежность к партии мелких хозяев, одной из четырех партий, которым после войны позволили действовать легально. И на протяжении 1945-1946 годов поддерживал тесный контакт с ее руководителями. В то же время он неофициально получал указания от венгерских коммунистов, которые в ходе тайной церемонии, состоявшейся в марте 1945 года, вручили ему партийный билет на фальшивое имя. Разумеется, в советском командовании Венгрии знали о скрытых симпатиях Ортутая. Формально по соглашению о перемирии ответственность за венгерские средства массовой информации принимал на себя Союзный контрольный совет. После завершения войны этот орган разрешил каждой легальной партии учредить собственную газету. Печатным органом венгерской коммунистической партии стала Szabadnap, но социал-демократическая партия, крестьянская партия и партия мелких хозяев также обзавелись партийными изданиями. Очень быстро КИС УИЗАК, газета партии мелких фермеров, сделалась самой популярной в стране. Однако в Венгрии, как и в других странах, коммунистов больше интересовало радио, а присутствие Ортутая гарантировало им контроль над радиовещанием. С самого начала венгерское радио полностью зависело от советского оборудования, советских передатчиков, советских специалистов и консультантов. Очень скоро его продукцией стало советское мировоззрение. Поначалу ни радиослушатели, ни специалисты, прочитавшие объявление Ортутая и вернувшиеся к работе, ничего этого не знали. В городе, лежащем в руинах, они с необычайной энергией начали готовиться к возобновлению вещания. На первых порах условия труда были ужасающими. В журнале радиопередач за май 1945 года осталась следующая запись. Лаюш Хернади, пианист, попросил сделать 7-минутный перерыв, поскольку в студии было очень холодно. Поначалу зарплату сотрудников составляла лишь ежедневная тарелка супа, хотя кое-какие преимущества у них все же были. Например, каждый получил удостоверение личности, отпечатанное на русском и венгерском, которое помогало предъявителю избежать уличных облав и депортаций. Но даже обладая таким документом, добраться на работу в городе, где не функционировал общественный транспорт, было нелегко. На радио ходила легенда о том, что однажды утром к началу дневных передач не успел никто, и тогда уборщица поставила граммофонную пластинку, которая играла до прибытия журналистов. В Венгрии, подобно Польше и Германии, одни специалисты работали на радио еще до войны, а другие оказывались там по воле случая. Аарон Тобиаш поступил на работу после окончания школы летом 1946 года, надеясь заработать деньги на учебу в колледже. Его обязанности предполагали отбор рассказов известных венгерских писателей для чтения в воскресный полдень профессиональными актерами. Задача для молодого человека вполне достойная. В колледж он так и не поступил, оставаясь радиожурналистом до 1955 года. Были и другие молодые рекруты. Среди них оказался, в частности, Дьюла Шопфлин, член коммунистической партии с 1930-х годов, который стал первым программным директором. В своих мемуарах, написанных после бегства из Венгрии в 1949 году, он вспоминает, что хотя в 1945-м страна теоретически оставалась многопартийной демократией, на кадровые решения, которые принимал Ортутай, уже тогда влияла его тайная принадлежность к коммунистической партии. Прием на работу, как и увольнение, определялись сугубо политическими соображениями. Ортутай также разработал политическую инструкцию для тех сотрудников, которые занимались составлением сетки вещания и разработкой программ. «Избегать всего того, что может нарушить мир и согласие между великими державами, остерегаться открытой партийности, пропагандировать антифашистскую интернационалистскую политику, поддерживать курс демократического правительства на восстановление страны и проведение земельной реформы, подчеркивать значение прогрессивных традиций в венгерской мировой культуре». Сам Шопфлин посещал штаб-квартиру венгерских коммунистов как минимум раз в неделю, рассчитывая на детальные наставления по подготовке и планированию радиопередач. Получаемая им помощь была, однако, незначительной. Причина заключалась в том, что радио находилось под прямым надзором Союзного контрольного совета и, следовательно, СССР. Венгерские коммунисты не слишком беспокоились о его работе, доверившись советским властям. В то время как венгерские товарищи еще не осознали всего значения радио, советские товарищи уже давно его оценили. Хотя до завершения войны они запретили гражданам иметь радиоприемники, это не помешало им наладить новую радиостанцию и выдать ей лицензию, назначить советского офицера ее постоянным консультантом и главным цензором и подготовиться к регулярному вещанию. К 1 мая 1945 года новое радио было готово к работе. В полдень громкоговорители, размещенные в стратегических точках Будапешта, впервые передали в эфир позывные новые станции — начало венгерской революционной песни XIX века. И программа началась. В ней выступили лидеры всех четырех легальных политических партий, читались новости, исполнялась музыка. Исполнялись известнейшие произведения венгерских композиторов, в частности Бартака, а затем фрагменты русской оперы «Борис Годунов». После этого громкоговорители транслировали часовую радиопередачу на русском языке, предназначенную для советских солдат. На протяжении почти всего 1945 года радиопередачи в основном вписывались в рамки, которые задал Ортутай. Об этом свидетельствовали их темы — реализация земельной реформы, учреждение общества венгерско-советской дружбы, основание новых профсоюзов, ход судов над военными преступниками, рассказы о партизанской борьбе коммунистов. Вместе с тем в эфире все еще можно было услышать произведения буржуазных, то есть не коммунистических писателей, а также популярную музыку. Преобладание русскоязычных программ, например, передачи «Учимся петь по-русски», объяснялось прямым советским вмешательством и, вероятно, отражало ту фрустрацию, с которой столкнулись красноармейцы, оккупировавшие страну со столь диковинным языком. К концу года на радиостанции обосновались и венгерские спецслужбы. Офицеры госбезопасности периодически запрашивали расшифровки политически острых программ. Они также контролировали доступ в здание радиостанции, еще один признак политической значимости радио, проверяя документы входящих и выходящих людей. Со временем отдельному подразделению спецслужб было поручено охранять технические службы радиостанции. Это объяснялось предполагаемой политической неблагонадежностью инженеров, многие из которых работали на радио в прежние времена. Но в основном, разумеется, советским кураторам венгерского радио приходилось полагаться на интуицию коммунистов, знающих, как готовить правильные программы. Даже не пройдя школу Коминтерна, многие из них строго придерживались партийной линии и оценивали реальность сугубо на этой основе. Например, как-то раз Матиаш Ракоше приказал Шопфлину подготовить прямой эфир, освещавший суд над Ласло Бардаше, премьер-министром военного времени, который принял фатальное для Венгрии решение вступить в союз с Германией и объявить войну Советскому Союзу. Судебные заседания проходили накануне первых венгерских выборов, и, как вспоминал Шопфлин, стали для радио настоящей катастрофой. Бардаше держался как джентльмен, на возбужденные выкрики судьи отвечал твердо, с достоинством и без эмоций. Лично я не сомневался в его виновности, но попытка склонить общественное мнение на нашу сторону завершилась полным провалом. Шупфлин, который в рядах будапештских товарищей был далеко не самым законченным доктринером, прекратил трансляции в разгар процесса. Бардашев был слишком хорош, а его слова вредили делу коммунизма. Впоследствии Шупфлин выдавал в эфир только выдержки из судебных заседаний. На какое-то время Ортутай пытался сохранить хотя бы видимость политического разнообразия. До 1945 года венгерское радио находилось в собственности частной холдинговой компании, которая занималась производством новостей по заказу правительства. Та же компания владела агентством печати, рекламной службой, полиграфическими мощностями и небольшими банками. После завершения боевых действий ее собственники, которые в глазах общественного мнения ассоциировались с режимом Хорти, попытались вернуть свое имущество. В определенной мере их поддерживала партия мелких хозяев, которая предлагала выдать им компенсацию, но при этом считала, что контрольный пакет новой станции должен принадлежать правительству. Ортутай боролся против обеих идей и в конечном счете победил. К концу лета бывшие владельцы лишились гражданских прав, их собственность конфисковали, а национальное радио перешло в руки государственной компании МКХ-РТ-50. Эта компания, в свою очередь, управлялась не правительством, которое в то время еще оставалось коалиционным, а советом директоров, сформированным из представителей всех политических сил страны. Каждая из четырех политических партий была представлена в нем двумя голосами. Столько же голосов имели и профсоюзы. Подобное распределение внешне казалось вполне справедливым, но на практике профсоюзные активисты были коммунистами, и в итоге коммунистическая партия имела в совете директоров не два, а четыре голоса. Из оставшихся членов Совета некоторые представляли левое крыло своих партий и зачастую блокировались коммунистами. Были, наконец, и те, кто, подобно Ортутаю, тайно сотрудничал с коммунистической партией. К началу 1946 года, всего лишь через год после заключения перемирия, венгерская коммунистическая партия установила контроль над кадрами национального радио, его управленческими структурами и, соответственно, над содержанием передач. При этом и общество, и политический класс делали вид, будто ничего не происходит. В результате, когда год спустя партия решила укрепить свое идеологическое влияние на радио, никто не смог помешать ей